Рюдзи взглянул на снежно-белое лицо Тайги. Она смотрела на свою освободившуюся руку. Ее кукольные черты мешали понять ее настоящее выражение. Мягкие волосы легко танцевали в кусающем морозном воздухе. Рюдзи протянула руку и нежно откинул их с ее губ. Тайга молча посмотрела в глаза Рюдзи. Ее взгляд блеснул. «Ты куда?» «Мне просто надо кое-что сделать». «Я тебя не пущу». Тайга резко мотнула головой, в ее голосе была тревога. «Не беспокойся, я пойду». Рюдзи сделал шаг вперед. Тайга пошла за неодетым Рюдзи. Даже если бы он попросил ее вернуться, она наверняка не послушала бы. Это была не ложь. Рюдзи неожиданно понял, куда ему надо пойти. Он двинулся к заполненной торговой улице, зная, что Тайга идет позади. Магазины импортных товаров и канцелярских принадлежностей уже закрылись, но небольшой супермаркет еще был открыт. Дорога у его входа была заполнена офисными служащими, возвращающимися домой. Конечно, был ярко освещен круглосуточный магазин. Были открыты книжные и несколько пивных, а также мясная лавка, известная своими крокетами. Кто бы мог подумать, что мясная лавка будет открыта в этот час. Но Рюдзи шел не за крокетами. Как я и думал, они уже закрылись. «Тебе что-то надо в этой кондитерской?» Рюдзи остановился перед металлической дверью. «Албус». Антично звучащее название появилось в поле зрения на деревянной табличке, сообщающей о том, что это кондитерская в западном стиле, с телефоном, написанным ниже. Рюдзи набрал этот номер на мобильнике, и после нескольких гудков услышал автоответчик, предлагающий ему оставить сообщение. Он быстро сказал. «Я прошу прощения за поздний звонок. Я из семьи Яска Такасу, которая подрабатывает в вашем магазине. Это... мне надо кое-что вам сказать. Ай!» Клик. Автоответчик внезапно выключился. «Мне надо оставить мой номер. Позвонить еще раз?» Пока Рюдзи колебался, Тайга легонько подтолкнула его под локоть. «Что значит «ай»? Это был автоответчик? Твое «ай» должно быть тоже записалось? Это та кондитерская, где подрабатывает Етян?» Железная дверь шумно открылась, не дав Рюдзи ответить на вопросы Тайги. В ярко освещенном помещении появился мужчина средних лет в белой форме повара, вопросительно глядя на Рюдзи и Тайгу. «Это ты сейчас звонил? Я услышал твой голос». Я сын Яска Такасу». «Сын?» Мужчина удивленно вскрикнул и вышел из кондитерской. «Я правда извиняюсь, что побеспокоил вас в такое время. По правде говоря, моя мама заболела». «А? Такасу-сан? Что случилось? Она будет в порядке?» «Сейчас ей получше, но...» Рюдзи заметил, что брови Тайги слегка дернулись. Похоже, она догадалась, что он собирается сделать. «Я очень благодарен, что вы наняли ее. Я понимаю, что очень неудобно говорить это, но я хотел бы попросить вас разрешить ей уволиться». «Что?» Такое же выражение и голос, как и несколько секунд назад. Судя по резкой реакции этого дяди средних лет, это владелец кондитерской. Тайга посмотрела на Рюдзи уголком глаз. «Да». Рюдзи взял все в свои руки. Яска позвонила в бар Бишамонтонгоку и взяла отгул, но она не связывалась с кондитерской, где рассчитывали, что она завтра придет на работу. Рюдзи понимал, что его действия могут устроить неприятности кондитерской, но по-прежнему собирался заставить Яска уйти с работы без ее согласия. Более того, он собирался скрыть это от Яска, сказав, что получил уведомление из кондитерской, что в ее услугах больше не нуждаются. Эта кондитерская была недалеко от дома Рюдзи, а значит, его ложь в конечном счете вскроется, но это его больше не волновало. Хотя Рюдзи понимал, что таким образом он никак не демонстрирует свою силу, но не собирался останавливаться, пока не заставит Яска прекратить перенапрягаться. Если он этого не сделает, Яска наверняка проигнорирует свое состояние и продолжит работать долгие часы. «Да, понимаю. Это плохо. Я был доволен, как она работает. Извините, что доставил вам неприятности. Я понимаю, что с этим ничего не поделаешь, потому что у Такасу-сан слабое здоровье, но... Может, можно как-то по-другому решить проблему? Например, сократить рабочее время? Нет, мне правда очень жаль. Но послезавтра Валентинов день. У нас специальная распродажа шоколада. Что мне делать? Здесь нет других подрабатывающих. Когда Рюдзи уже был готов еще раз поклониться и извиниться... А ты можешь заменить ее? Похоже, владелец действительно был в отчаянии, что сказал такое. Ты ведь учишься в старшей школе, да? Было бы здорово, если бы ты мог прийти завтра после школы. О, прийти и помочь только завтра и послезавтра. Пожалуйста, у нас сейчас рук не хватает. Извините, но мама запрещает мне подрабатывать. Рюдзи хотел было отказаться, но проглотил эти слова. Разве я уже не решил выйти из-под крыла Яска? Рюдзи быстро кивнул, не давая хозяину шанса передумать. Хорошо. Я приду завтра и послезавтра. Тайга удивленно посмотрела на него. Но так тоже хорошо, потому что Яска больше не придется здесь работать. Было бы наглостью считать, что все само по себе вернется в норму. Если Рюдзи скажет Яска, что он подрабатывает, она обязательно попытается остановить его. Так что он собирался просто сказать ей, что ее уволили. Конечно, Яска в конце концов узнает, что он здесь работал, но главной задачей Рюдзи было скрыть это сейчас. «О, замечательно! Ты действительно делаешь мне большое одолжение!» «Да ничего, я... Когда ты сможешь завтра прийти?» Глядя на хозяина, протянувшего руку, Рюдзи приготовился пожать ее, но пожал только воздух. «Я?» – хозяин сгреб руку Тайги. «А я-то тут при чем?» «Ты его младшая сестра, да?» «Ну, конечно, нет!» Ха-ха-ха. Холодная шутка хозяина впустую поколебала морозный воздух. «Разве по нашим лицам не видно?» Громко отреагировала Тайга. «Но лучше, если шоколад продает девушка. И в любом случае у нас нет формы для парней». «Я не могу работать. Я правда неуклюжая? Если я начну работать, мир может погибнуть». «Да это несложно. Просто продавать шоколад в коробках. Когда ты завтра придешь?» «А как насчет меня?» Рюдзи ткнул себя пальцем в грудь, но хозяин смотрел только на Тайгу. Тайга, энергично трясущая головой, посмотрела на Рюдзи. Тогда он придет со мной. Вместе!» «Эй, подожди! Разве это нормально?» Рюдзи подпрыгнул от такой реплики Тайги и посмотрел на ее снежно-белую физиономию. Хозяин кивнул и поскреб подбородок. Решено. Но плачу только на одного, поняли? И что вы будете делать с формой? Что-нибудь придумаем. Я буду просто демонстрировать себя, а на самом деле работать будет этот парень». Тайга в пуховике Рюдзи выпятила грудь и показала на него. «Все нормально. Тебе не нужно этим заниматься», — хотел было сказать Рюдзи, но Тайга прошептала ему. «А работать будешь ты. Я просто постою рядом. Так что это будет не очень утомительно. Ты по-прежнему немного не в себе, так что мне надо за тобой присматривать. И что ты только что сказал? Что я надоедливая? Что я ничего не умею? Я заставлю тебя проглотить твои слова. Тебе надо просто приползти на коленях и поклоняться моей божественной доброте». Вот так разрешился вопрос с тайной подработкой на ближайшие 2 дня.